Семь привычек. Посей поступок, и пожнешь привычку. Посей привычку, и пожнешь характер. Посей характер, и пожнешь судьбу. Джордж Дана Бордман. Мы обещаем делать все от нас зависящее в любой ситуации. Но прилагать максимум усилий не значит быть безупречным. Стремление к совершенству только вредит делу. Оно лишь давит на нас ненужной ответственностью и заставляет уделять слишком много внимания собственной персоне. Делать все от тебя зависящее значит стараться использовать все свои способности и полностью сосредоточиться на задаче. Мы делаем все, что в наших силах, а в остальном полагаемся на Вселенную. Мы верим в связь с ней и надеемся, что она ответит на наши старания. Мы развиваем характер, избавляемся от мелочных переживаний, увеличиваем силу разума, прислушиваемся к своей жизни и наслаждаемся ею. Получать удовольствие от того, что ты делаешь, это не роскошь и не проявление расслабленности, а образ жизни просветленного человека. Это одна из наших привычек. Мы осознаем каждое мгновение своего существования и принимаем активное участие во всем, что с нами происходит. Быть квантовым воином значит подчинить свою жизнь определенной дисциплине. Каждый день использовать свои квантовые способности. Дисциплина помогает нам проявить свои лучшие стороны. Она освобождает нас от бесполезных переживаний, от комплексов и придает нашей жизни строгое направление и цель. Такой образ жизни дарит невероятную свободу, поэтому мы можем творить свою жизнь так, как хочется. Мы отрабатываем квантовые навыки и познаем тайны энергетической паутины через повседневные события. Энергия окружает нас повсюду и пронизывает насквозь. Мы учимся чувствовать ее потоки. Мы ощущаем, как неправильные мысли и действия истощают ее запасы. Одни привычки и поступки усиливают нашу энергетику, другие ее ослабляют, и мы принимаем это к сведению. Мы стараемся выбирать мысли, убеждения и поступки, придающие нам сил, благодаря чему обретаем живость ума, остроту чувств и способность действовать четко и точно. Существует семь привычек, увеличивающих нашу силу. Они называются привычками воина. Их соблюдение открывает перед нами новый мир. С помощью этих методик мы постигаем искусство координирования энергий. Первая привычка. Выслеживание внутреннего диалога. Первое препятствие, которое нам предстоит преодолеть, неугомонность и бесконтрольность мыслей. Вот уж над чем придется как следует поработать. Мы должны установить, чем заняты наши мысли, когда мы не обращаем на них внимания. Существует лишь один способ это сделать, и называется он выслеживанием сознания. Выслеживание – эффективное орудие в арсенале квантового воина. Мы выслеживаем сознание точно так же, как охотник выслеживает зверя. Он тщательно изучает повадки жертвы, отслеживает его привычные передвижения. Какой образ жизни ведет этот зверь, когда он охотится? Днем или ночью? Чем он питается? Куда ходит? Что его привлекает и что пугает. Охотник соберет максимум информации о выслеживаемом звере. Таким же образом мы изучаем свой внутренний диалог, чтобы выяснить наиболее частые темы. Мы хотим обнаружить, какие процессы происходят неосознанно и как вредные привычки истощают наши энергетические запасы. Мы выслеживаем себя с целью самопознания. Странно? Странно. Мы сложные создания, у нашей сущности четыре разные составляющие, каждая со своими интересами и готовая сражаться за свою территорию, поэтому познание себя – задача не из легких. У нашего разума много привычек, и не все они идут нам на пользу. Например, он практически беспрерывно разговаривает сам с собой. Прислушайтесь, и вы услышите. Я испытал настоящее потрясение, когда впервые обнаружил в себе непрекращающуюся внутреннюю болтовню. Я думал, что хорошо себя знаю, но такого даже не мог предположить. Мы настолько привыкли к этим голосам, что даже не обращаем на них внимания. Мы привыкаем к звуку, как к гудению работающего холодильника, и перестаем его слышать. выслеживая внутренний диалог, мы словно впервые замечаем тайные разговоры, которые ведем сами с собой. Сегодня очень жарко, очень холодно, мне не хватает денег, сосед идиот, нужно правильнее питаться, похудеть, мне постоянно не хватает времени, в магазинах все так дорого, было невкусно, надеюсь, завтра погода будет лучше. От этой непрерывной болтовни сплошной вред. Она отвлекает нас, мешает сосредоточиться на происходящем в данный момент. Мысли перескакивают с одного предмета на другой, блуждают без определенного направления и цели, и это сбивает нас с толку. В течение одного и того же дня мы можем испытать всю гамму чувств, от отчаяния до восторга. За несколько часов, в зависимости от содержания внутреннего диалога, мы успеваем побыть счастливыми, несчастными, скучающими, расстроенными, испуганными, грустными, разочарованными и снова довольными. Такие перепады настроения лишают нас душевного равновесия, внутренней целостности, доверия к естественным ритмам жизни и законам Вселенной. Мы лишь без конца думаем. Прислушавшись к внутреннему диалогу, мы многое о себе узнаем. Отслеживая его на протяжении нескольких дней или недель, мы выявляем определенные закономерности и повторяющиеся темы, а это очень ценные знания. В конечном итоге мы приходим к пониманию того, насколько нелепа эта постоянная суета в мыслях, насколько бесполезна и даже вредна эта внутренняя болтовня. Мы начинаем подозревать, что она удерживает нас от движения вперед, и оказываемся правы. Большинство из нас даже не подозревают о своем внутреннем диалоге, в котором все оценивается и обсуждается, и его обнаружение становится настоящим откровением. Когда это произойдет, обратите внимание и прислушайтесь. О чем говорит с собой сознание? Как оно настроено, положительно или отрицательно? Кого оно критикует? Что его раздражает? Есть ли у него утренний ритуал или какие-то привычки? Когда внутренний диалог особенно активен? Попробуйте выследить его и внимательно послушать, и тогда получите ответы на эти вопросы. Нескончаемые разговоры с самими собой оказывают на нас гипнотическое воздействие. Мы оказываемся в плену собственных мыслей, запутываемся в паутине бреда, который сами же и сочиняем. Между тем, хоть объективно все это иллюзии, тело воспринимает их как реальные переживания, и подсознание тоже. Пока сознание, не умолкая, болтает само с собой, остальные составляющие нашей сущности реагируют на этот диалог. Если мы спорим с воображаемым оппонентом, это вызывает у нас такие же физиологические реакции, как настоящий спор, стресс и моральное истощение. Кроме того, внутренний диалог мешает нам избавиться от недостатков и комплексов, поскольку мы постоянно подпитываем их энергией своих мыслей. Слабости и обиды еще больше закрепляются в подсознании из-за того, что мы все время на них сосредоточены. Страхи разрастаются до нереальных размеров и укореняются в душе, проблемы преувеличиваются, отношения становятся напряженными, и все из-за воображаемых разговоров, не умолкающих у нас в голове. Находясь в плену своего сознания, мы становимся слабее. Выражение про плен, конечно, образное, это метафора, но она достаточно точно описывает происходящее. Так жить нельзя. Человек создан для иной судьбы. Выслеживание сознания позволяет нам впервые в жизни увидеть себя в истинном свете. Мы обнаруживаем то, что было скрыто в тени, те свои стороны, которых раньше не замечали или неправильно понимали. Мы узнаем, как некоторые качества, например, привычка медлить или недостаточно развитое воображение, мешает нам преодолеть неблагоприятные обстоятельства, и как склонность придавать слишком много значения мелочам подрывает наши силы. Через месяц при условии систематического выполнения этого упражнения вы узнаете о себе много нового. Как человек с богатым опытом наблюдения за своим внутренним диалогом, могу вас заверить, оно принесет вам немало пользы. Через отслеживание сознания мы начинаем понимать, насколько это важная работа, духовное пробуждение. С каждым днем мы все больше осознаем, как плохо знаем самих себя и, наверное, впервые в жизни понимаем стоящую перед нами задачу – взять под контроль происходящие внутри бессознательные процессы. Вместе с тем, мы начинаем сопереживать окружающим, подозревая, что многие события их жизни тоже происходят без участия сознания. Мы становимся более терпимыми, великодушными, учимся прощать. Замечая за собой эти перемены, мы понимаем, что выбрали верный путь и что работа над собой помогает нам духовно взрослеть. Постепенно мы учимся не судить и не критиковать. Так что мой вам совет: успокойте внутреннюю болтовню и в любой ситуации просто будьте собой. Тогда жизнь сразу покажется легче и веселее. Вторая привычка. Отказ от мелочных переживаний. У квантовых воинов нет времени на переживания по пустякам. Мелочи отнимают нашу энергию, делая нас слабее. Мы должны выявить свои мелочные переживания и придумать, как от них избавиться. Первое мелочное переживание, требующее пристального внимания, это у одних людей самомнение, а у других жалость к себе, смотря кто к чему склонен. А склонность к одному из двух есть у каждого. И жалость к себе, и самомнение свидетельствуют о том, что наши мысли чрезмерно заняты собственной персоной. Квантовый воин знает, что ни у кого нет повода ни для особой гордости, какими бы влиятельными, успешными, богатыми и привлекательными мы ни были, ни для жалости к себе, каким бы бедственным или неблагоприятным ни казалось нам наше положение. Избавление от самомнения или жалости к себе высвобождает энергию, которая тратилась на поддержание этих эгоцентричных убеждений, давая ей возможность распределиться по другим сферам нашей жизни. Когда на нас перестают давить жалость к себе и самомнение, мы можем расслабиться и просто быть самими собой. Кроме того, мы избавляемся от волнений, страхов, нелюбви, критики и любых других привычек, истощающих наши силы. Отслеживание позволяет наблюдать за процессом мышления и выявлять нездоровые тенденции. Например, полчаса волнений выводят нас из строя на несколько часов. Более того, мы притягиваем к себе то, из-за чего переживаем. Беспокоясь, мы сосредоточиваем все мысли на нежелательных обстоятельствах, тем самым наделяя эти разрушительные образы энергией и властью. Почему мы так поступаем? В большинстве случаев потому, что не осознаем последствий своих переживаний. Однако иногда мы просто ленимся и не хотим прилагать усилия для того, чтобы направить энергию в другое русло. Многие люди не готовы меняться. Им комфортно в своих обидах, жалобах, негодованиях, недостатках. Им нравится чувствовать себя жертвами. Наверное, никто от этого не застрахован. Все мы подвержены тем или иным мелочным переживаниям, хоть и не всегда это осознаем. Перестать переживать по пустякам значит жить без пустых волнений, обдумывать свое положение и предпринимать меры для его улучшения, конечно же, необходимо. Мы не настолько наивны, чтобы убеждать себя, будто все замечательно. Однако следует понять, что волнения непродуктивны, они не несут никакой пользы. То же самое касается страха. Страх – это крайняя степень волнения. Это невероятно опасное для нас состояние, сковывающее мысли и отравляющее организм гормонами стресса. Страх всегда нужно распознавать и подавлять в зародыше. Приучите себя сосредоточиваться на противоположных обстоятельствах. Страх появляется только тогда, когда мы теряем бдительность и позволяем ему укорениться. Избавиться от беспокойства и страха достаточно просто. Первым делом осознайте, что эти эмоции питаются энергией наших мыслей и не могут без них существовать. Это решающий момент. Без поддержки наших мыслей страх и беспокойство лишатся жизненной силы. Чтобы погасить огонь, мы перекрываем поступление кислорода. Точно таким же образом мы подавляем страх и беспокойство, перекрывая поступление энергии наших мыслей. Мы думаем о хорошем и тем самым лишаем их силы. Просто, хотя эта простота обманчива, логично и правильно с квантовой точки зрения. Давайте смотреть правде в глаза. Страх и беспокойство указывает на две вещи. Либо мы ленивы и не хотим направить свои мысли в правильное русло, либо не верим в законы Вселенной и считаем себя отделимыми от всего остального. Тот, кто использует квантовые методы развития силы разума и доверяет нашей связи со Вселенной, просто-напросто не может бояться или беспокоиться. В любой ситуации мы делаем все от нас зависящее, плетем паутину с помощью своих мыслей, действуем на упреждение, меняем то, что нуждается в изменении, и больше от нас ничего не требуется. Остальное от нас не зависит. Теперь нужно просто знать, что бы ни случилось, мир развивается так, как должен. В этом мы абсолютно уверены. Привычка критиковать – еще одно ненужное качество, от которого мы избавляемся. Вы, наверное, заметили, что как только начинаете кого-то осуждать, пусть даже мысленно, потом чувствуете себя обессиленными. Не будем касаться нравственных, общественных или духовных аспектов осуждения, хотя они тоже немаловажны. Просто обратите внимание, как критика в отношении окружающих влияет на вашу энергетику, усиливает ее или ослабляет. Подсознание фиксирует любую критику и рассылает по организму волны этой энергии. Если осуждение войдет в привычку, то подсознание начнет критиковать нас по любому поводу, потому что мы заложим в него такую модель отношения к миру. Если же мы будем стараться поднимать людям настроение, подмечать их достоинства, ожидать от них лучшего, это тоже войдет у нас в привычку. Подсознание отметит данное обстоятельство и точно так же начнет нас поддерживать. Обращайте внимание на жалость к себе, волнение, гнев, страх и желание покритиковать. Все, что ослабляет нашу энергетику. И останавливайтесь, как только начнете предаваться подобным мыслям и эмоциям. Каждая наша мысль, каждое убеждение и настроение обладает собственной частотой колебаний, своим энергетическим рисунком, который отражается во вселенской паутине. В итоге Вселенная отождествляет нас с этим рисунком. Мы в ответе за то, что происходит в нашем сознании. Иисус умел преобразовывать энергию. Он мастерски владел этим искусством и в своих учениях делился секретами, отвечая добром на зло, любовью на нелюбовь. Помню, когда много лет назад впервые читал Библию, недоумевал, с какой стати мы должны так поступать. Тогда это показалось мне нелепым или как минимум наивным. Встретившись со злом, рассуждал я, нужно всеми силами с ним бороться. А если кто-то тебя ненавидит или подло с тобой поступает, то можно относиться к этому человеку как угодно, но только не любить его. Сейчас же, когда я лучше понимаю принципы мироздания и смотрю на эти заповеди как на способы преобразования энергии, они открываются совсем с другой стороны и неожиданно оказываются гениальными идеями. На самом деле, это вовсе не проявление необыкновенной духовности, а лишь эффективные приемы работы с энергией. Это способ не попасть в зависимость от зависти или ненависти. С точки зрения квантового воина, это дальновидный тактический маневр. По большому счету, многие религиозные учения, если очистить их от догм, оказываются просто мудрыми принципами работы со вселенскими энергиями. Поэтому имеет смысл еще раз обратиться к бесполезным, на первый взгляд, духовным доктринам и изучить их через призму новых знаний о мироздании. Применение данных методик в жизни исцеляет нас и делает сильнее во всех отношениях. В свете этих открытий нужно пересмотреть свою манеру общения с окружающими. Наверняка вы сможете обогатить эту сферу своей жизни. Допустим, вы на кого-то злитесь и перестали общаться с этим человеком. Гнев кажется вам оправданным. Злость, негодование, обида, ненависть и горечь всегда подпитываются праведным негодованием и событиями, реальными или вымышленными, которые мы постоянно обсуждаем сами с собой. Гнев вибрирует внутри и подрывает наши силы каждый раз, когда мы думаем об этом человеке. Мысленно мы спорим с ним, ведем неприятные диалоги, и каждый из них делает нас слабее. С точки зрения энергии, было бы разумнее простить человека, хотя делать этого совсем не хочется. Вместе с тем, благодаря прощению освобождается энергия, тратившаяся на гнев или ненависть. теперь ее можно использовать для других целей. Прощение усиливает нашу энергетику. От него в первую очередь выигрывает прощающий, а не прощенный. Это очень правильный взгляд на отношения с окружающими и на жизнь в целом. Отказываясь от мелочных переживаний, мы оказываем себе услугу. Третья привычка. Наслаждение минутами веселья, радости и красоты. Мы бережем и складываем в копилку минуты веселья, радости и красоты, потому что это делает нас сильнее. Было бы расточительством и неуважением к щедрости Вселенной не ценить простые и приятные моменты повседневной жизни. Так поступают лишь те, кто живет неосознанно, психически неуравновешен, поглощен мелочными переживаниями или занят исключительно своими мыслями. Мы обязаны попробовать радоваться жизни. Это принесет нам пользу. Когда мы счастливы, наслаждаемся мгновениями веселья, радости и красоты, которые случаются каждый день, и благодарим Вселенную за эти простые удовольствия, улучшается наше самочувствие, пополняется запас сил, мы ощущаем жизнь каждой клеточкой своего тела. Радость, веселье и красота до сих пор не считались источниками энергии, но благодаря более глубокому проникновению в сущность мироздания, мы начинаем видеть их в новом свете. Выясняется, что все окружающее нас – это энергия, и накопление веселья, радости, красоты и счастья наполняет нас жизнью. Вселенная хочет, чтобы нам жилось весело и интересно, иначе умение радоваться не придавало бы нам столько сил. Она побуждает нас к пополнению своих энергетических запасов, создавая приятные источники энергии. Процесс произведения потомства не зря был задуман приятным. Это нужно ради продолжения человеческого рода. Таким же образом, когда мы счастливы и получаем удовольствие от жизни, она награждает нас всплеском энергии. Нам всегда было предназначено черпать силы из этих источников. Просто мы забыли о своей жизненно важной потребности в веселье и радости. Мы стали слишком много думать, перегружать себя делами, сосредоточиваться на других приоритетах. В 2000 году я написал чудесную книгу «Принятие счастья». Как ни странно, люди все время искажали ее название. Путая слова «принятие» и «поиски», они часто называли книгу «Поиски счастья». «Не поиски счастья», деликатно поправлял я, а «принятие счастья». Мы настолько привыкли к мысли о том, что для того, чтобы что-то получить, это нужно искать, что эта оговорка по Фрейду звучала постоянно, хотя книга лежала прямо у говорящих перед глазами. Между тем, ключевая идея книги состояла как раз в том, что счастье не нужно искать, его нужно испытывать каждый день. Нужно просто радоваться, веселиться, наслаждаться красотой. Каждый из нас сам должен поднимать себе настроение. Чтобы быть счастливым, не нужно ждать кардинальных перемен в жизни. Мы испытываем радость, наслаждаясь приятными мелочами, на которые раньше не обращали внимания или принимали как должное. Нужно, чтобы это стало привычкой. Один из способов регулярно радоваться так называемым совершенным мгновением, мгновением, в которых столько красоты, радости и веселья, что нам больше ничего не нужно для полного счастья. Мы должны проникнуться моментом, насладиться своими ощущениями. Теплая ванна, разговор с другом, хорошая книга, погружение в сон после утомительного дня, яркая луна на звездном небе, детский смех, вкусная еда, завораживающий полет птицы. Совершенных мгновений не перечесть. Чтобы впитать в себя их энергию, нужно уделить им безраздельное внимание, не торопясь переключить его на что-то другое. Каждый день приносит нам простые радости и дает возможность насладиться весельем, счастьем и красотой. Изменить привычный образ жизни, привычные взгляды на жизнь непросто. Поэтому сначала мы стараемся заметить хотя бы один радостный момент за день. Не нужно постоянно думать о том, что жизнь должна быть наполнена счастьем и смыслом. На первый взгляд странный совет, но это очень важно, потому что мы расстраиваемся и разочаровываемся каждый раз, когда чувствуем, что она не отвечает этим критериям. Жизнь – долгое и запутанное путешествие, и прожить каждую минуту с радостью и смыслом никому не по силам. Любые попытки это сделать заранее обречены на провал. Более того, они угрожают депрессией и ненужными переживаниями. Стараясь же каждый день замечать что-то радостное, красивое, веселое, мы существенно упрощаем себе жизнь. Мы насыщаемся энергией этих мгновений и наслаждаемся умиротворенностью обычных будней. Четвертая привычка. Осознание текущего момента. Главное, чему учит нас квантовая реальность, то, что существует только сейчас. С квантовой точки зрения, один час настоящего ничем не отличается от далекой вечности. Все происходит в текущем моменте. Проживая жизнь минуту за минутой, день за днем, полностью погружаясь в текущую ситуацию, мы проникаем в суть величайшей тайны мироздания. Проживать жизнь можно только мгновение за мгновением. Сейчас это все, что у нас есть. Сейчас самый драгоценный подарок Вселенной. Осознавать текущее мгновение значит позволять каждой минуте настоящего, каждому дню быть такими, какие они есть, не думая, что чего-то не хватает для полного счастья. Мы стараемся полностью присутствовать в том, что происходит с нами в данную минуту, принимая каждое мгновение настоящего во всей его уникальности и неповторимости. Прожить жизнь можно только мгновение за мгновением и никак иначе. Попытавшись играть в эту игру по другим правилам, мы непременно запутаемся. Такой взгляд на жизнь очень напоминает дзен-буддизм, который учит ценить каждый день, каждое мгновение такими, какие они есть, и ничего от них не ждать. Все происходящее с нами, в том числе совсем не радостные для нас события, это часть вселенского замысла. Это принципиально правильный подход к жизни. Каждое мгновение совершенно не похоже на то, что было до или будет после него. Если не присутствовать в нем каждой частичкой своего существа, то оно исчезнет навсегда, мы его упустим. Учитель дзен Филипп Капло сказал однажды: «Если мы не научимся видеть загадочность и красоту этой жизни, этого часа, то не сможем увидеть ценность ни одной жизни, ни одного часа». Квантовый воин довольствуется тем, что дает ему текущий момент. Мы принимаем даже неприятные обстоятельства, поскольку это тоже часть нашей жизни, высшая форма осознания реальности, позволяющая ценить радости и смиренно принимать несчастье, ни к чему не относясь слишком эмоционально. Полностью осознать текущее мгновение получается только тогда, когда разум не пытается рассудить, что плохо, а что хорошо, что приятно, а что неприятно, а просто впитывает в себя все происходящее. Брат Лоран, известный французский монах, шел к просветлению через повседневный труд на монастырской кухне. Он считал лишним молиться в часовне в отведенное для этого время, потому что это отвлекало его от работы. На кухне брат Лоран ощущал присутствие Бога не меньше, чем в часовне. Мы тоже можем так жить. Можем духовно пробуждаться в то время, как моем посуду, выносим мусор, присматриваем за детьми, заключаем сделку, занимаемся спортом, навещаем болеющего друга. Любая деятельность может принести пользу, если выполнять ее с полным осознанием текущего момента. Тогда каждое занятие становится достойным и заслуживающим уважения. Наши дела и повседневные обязанности становятся способами проявить уважение к собственной жизни. Кем бы мы ни были, официанткой, продавцом, медсестрой, артистом, предпринимателем, студентом, домохозяйкой, дворником, президентом компании, мы духовно пробуждаемся через то, что делаем. Ценным дополнением к нашим ментальным тренировкам могли бы стать медитации. Их цель – остановить поток мыслей. Поначалу это трудно, но по мере практики мы учимся полностью очищать свое сознание. Кроме того, медитация помогает нам установить связь со своей глубинной сущностью. Медитативная практика дзен-буддизма привлекла меня по той простой причине, что является полной противоположностью моей программе развития силы разума. В моей программе нужно формулировать мысли и направлять их к определенной цели. А во время медитации не нужно отвлекаться на мысли. Нужно лишь ощущать жизнь без участия интеллекта, без определений, без мнений и без суждений. Оба пути по-своему правильны. Существует множество медитативных техник. Выберите себе подходящую и регулярно ее практикуйте. Наконец, осознавать текущее мгновение значит всегда помнить о том, кто мы и зачем здесь. Каждый день мы напоминаем себе о том, что мы квантовые воины, наделенные телом, разумом, подсознанием и душой. Мы совершенные создания из сознания и энергии, выбравшие необыкновенный путь к духовному пробуждению. И как воины мы держимся с достоинством и величием, словно гора или могучий кедр. Мы ощущаем свою взаимосвязь со Вселенной. В этом ощущении нет высокомерия, только глубокое осознание красоты и необычайности человеческой жизни. Мы ценим полученную возможность и с готовностью принимаем каждое новое обстоятельство, серьезное или малозначительное, радостное или горестное, как шанс пробудиться. На все происходящее с нами мы смотрим через призму этого понимания, благодаря чему всегда знаем, что имеет значение, а что нет. Пятая привычка. Развитие характера. В конечном счете важно не только то, что мы думаем и делаем, но и каковы мы сами. Наш характер тоже обладает своим энергетическим рисунком, и он вибрирует во всей паутине. Вселенная не может игнорировать эти вибрации. Все наши достоинства и недостатки шлют в энергетическую паутину свои колебания, рассказывая ей, кто мы такие. Наш характер играет в устройстве мироздания далеко не последнюю роль. Развитие характера – это преобразование себя в того, кем мы хотим стать. Мы приняли квантовую модель мира и знаем, что можем сделать что угодно и стать кем угодно, поэтому освобождаемся от прежних ограничений и формируем у себя качества, необходимые для реализации нашего видения действительности. Нет лучшего доказательства удивительности человеческой природы, чем возможность преобразовать себя по осознанному выбору. С помощью концентрации и практики мы можем воспитать в себе все качества, которые видим в своем воображении. Мужество, проницательность, находчивость, организованность, великодушие, уверенность, чуткость. Эти и многие другие достоинства могут стать неотъемлемой частью нашей сущности. Спросите себя, какое качество могло бы существенно изменить мою жизнь, если бы я им обладал? Ответ на этот вопрос будет отправной точкой. В любом возрасте и в любых жизненных обстоятельствах нужно стараться проявить себя с лучшей стороны, делать все от себя зависящее. В нашей светлой тени заложены все положительные качества, которые могут проявиться в реальности. Они у нас уже есть, просто нужно уделить им должное внимание. Наше право и наша обязанность позволить им засиять во всей красе. Мы говорили об отказе от мелочных переживаний, но чем мы их заменим? Природа не терпит вакуума и поспешит заполнить пустоту, оставшуюся от искорененных привычек. На самом деле, это дает нам уникальную возможность заместить мелочные переживания противоположными качествами, которые станут нашим новым энергетическим рисунком. Мы избавляемся от жалости к себе и заменяем ее благодарностью. Мы избавляемся от самомнения и заменяем его сдержанностью. Волнение мы превращаем в уверенность, страх в веру, жадность в великодушие, лень в самодисциплину. Мы активно работаем над собой и меняемся в лучшую сторону. Это происходит не за один день и не по мановению волшебной палочки, и только в том случае, если ответственно относиться к поставленной задаче. Мы анализируем свои привычки и спрашиваем себя, помогают ли они нам, соответствуют ли они нашим интересам, приносят ли пользу окружающим. Развитие характера – это перераспределение энергии и реализация своего лучшего потенциала. Мы хорошо понимаем, зачем это делаем. От характера зависит наша способность осуществить самые благородные намерения и достичь самых высоких целей. Не стоит недооценивать энергетический потенциал сострадания, великодушия, веры и благодарности. Благодарность, к примеру, обладает ярко выраженной и чрезвычайно полезной для нас энергетикой. Она укрепляет наши душевные силы. Энергия благодарности имеет одно секретное свойство, о котором не все знают. То, за что мы говорим спасибо или хвалим, приумножается. Скажите Вселенной спасибо за своих друзей, и их станет еще больше. Поблагодарите ее за свое крепкое здоровье, и будете чувствовать себя еще лучше. Поблагодарите за изобилие в своей жизни, и оно приумножится. С точки зрения энергии, благодарность – одна из самых влиятельных эмоций. Смелость, сострадание, самодисциплина, великодушие, уверенность, вера, находчивость, психическая устойчивость. Каждое из этих качеств имеет свою частоту колебаний и существует в безграничном поле возможностей, доступ к которому для нас всегда открыт. В этом поле есть все. Мы должны каждый день плести паутину с помощью образов тех качеств, которыми хотели бы обладать, давая подсознанию четкие указания к действию. Развитие характера – это не абстракция, а вполне конкретная повседневная деятельность. Свой характер мы проявляем во всем, в том, как взаимодействуем с окружающими, как поступаем в трудных ситуациях, как реагируем на проблемы и возможности, которые приносят нам каждый новый день. Толкая нас в ситуации, требующие проявления наших наилучших качеств, Вселенная дает нам шанс стать совершенней. Чтобы проверить свой характер на прочность, мы должны испытывать себя в условиях реальной жизни. И не нужно жаловаться на трудности. Благодаря им мы закаляем характер и становимся сильнее. Шестая привычка. Ведение дневника. Развитие характера, избавление от мелочных переживаний, записывание снов, плетение паутины, укоренение убеждений. Жизнь квантового воина полноценна, разнообразна, богата возможностями. Мы практикуемся каждый день, потому что осознаем важность регулярных занятий. Мы видим их результат в повседневной жизни. Но мы ни на секунду не теряем бдительности, всегда следим за тем, чтобы сознание нас не перехитрило. Нужно постоянно быть настороже. Поэтому мы ведем дневник, позволяющий в любой момент четко представить себе, что происходит в нашей жизни. Благодаря дневнику нам не приходится обращаться за этой информацией к памяти, которая может подвести и обмануть. Дневник – незаменимый инструмент. Он объективно показывает все договоренности между сознанием и нашей сущностью. Без него мы непременно перестали бы упражняться. Путь квантового воина из повседневной практики легко может превратиться в абстрактную концепцию, в жизненную философию, но дневник не дает этому случиться. Он помогает следить за собой. Дневник расскажет, выполняем ли мы необходимые упражнения. В него можно записать свои озарения, сны, результаты внутреннего поиска. В начале каждой недели мы перечисляем упражнения, запланированные на предстоящие 7 дней, и конкретно указываем, какие аффирмации и визуализации будем использовать, с какими энергиями станем работать, какие убеждения начнем закреплять в подсознании, о чем будем размышлять, от каких мелочных переживаний избавимся. Мы все записываем. Если сегодня мы поддались жалости к себе или критическому отношению к окружающим, это тоже нужно зафиксировать в дневнике. Мы помечаем каждое выполненное упражнение. Мы рассказываем дневнику, какие знания открылись нам во время размышлений. И тогда он в любой момент сможет напомнить нам, над чем мы сейчас работаем. Должен вас предупредить, что жизнь снова и снова будет испытывать на прочность ваши лучшие намерения. Ни на миг не забывайте об опасности промедления, бездействия и апатии. Не поддавайтесь этой негативной тенденции. На своих семинарах я называю ее великим обманщиком. Сознание действительно любит придумывать для нас всякие уловки. Оно мастерски находит оправдание для того, чтобы не выполнять упражнений. Я слишком занят, я устал, сделаю я их или нет, это не имеет никакого значения. И так далее до бесконечности. По своей натуре разум ленив, недисциплинирован и совершенно не заинтересован в том, чтобы заниматься. Мы постоянно должны напоминать себе о том, что мы это не только наш разум, и четко понимать, что поначалу он будет противиться любым попыткам его обучить. Если вы примете решение регулярно практиковаться, это еще не значит, что разум не найдет способов задушить ваши благие намерения на корню. Он предпочел бы лениво перебирать случайные мысли, вместо того, чтобы дисциплинированно придерживаться выбранного вами перечня идей и понятий. Он привык размышлять по-своему, сам выбирать приоритеты и не намерен отказываться от этой привычки. Только через дисциплину, тренировки и регулярную практику можно изменить ситуацию. Ежедневное ведение записей в дневнике – одна из важнейших привычек квантового воина, поскольку эти записи или их отсутствие дают четкое представление о том, как протекает обучение разума. Это занимает всего несколько минут в день, и выполняя данное себе обещание ежедневно вести дневник, мы, помимо прочего, закаляем силу воли. Выполнение данных себе обещаний – прекрасное качество, которое необходимо развивать. Если вы думаете, что можно развивать силу разума и выполнять упражнения без ведения дневника, то опыт показывает, это не так. Мы сбиваемся с пути и, не успев опомниться, возвращаемся к привычному бездействию. Откуда я это знаю? Я сам много раз с этим сталкивался и, кроме того, не одно десятилетие обучаю своей системе других, поэтому знаю, какие трудности чаще всего подстерегают новичков и экспертов, раз уж на то пошло, в ежедневной практике. Поверьте на слово тому, кто в совершенстве владеет данной системой. Если вы хотите получить наилучший результат, то регулярно ведите записи. Недавно я обнаружил в своем дневнике любопытную запись. Доверяй только дневнику. Не доверяй своим благим намерениям. Не доверяй разуму. Доверяй только дневнику. Да, я тоже отвлекаюсь и нарушаю правила о ежедневных упражнениях. Эта запись была сделана как раз после периода бездействия. Она говорит сама за себя. Мы можем обманывать себя, но дневник никогда не солжет. Он не может лгать. Записи и их отсутствие расскажут о многом. Кроме того, благодаря дневнику мы можем следить за закономерностями работы своего сознания, а это очень ценная информация. У каждого из нас свои ритмы и циклы, и без дневника их было бы невозможно заметить. Подобно океану, у нашего сознания есть секретные подводные течения, и благодаря дневнику мы их обнаруживаем и понимаем, как они влияют на нашу жизнь. Воин дает себе обещание в любой ситуации проявлять свои лучшие качества, но этой цели можно достичь только путем ежедневных занятий. Седьмая привычка. Плетение паутины. На семинарах я часто повторяю одни и те же законы и понятия, используя разные формулировки. Во-первых, так разум сможет увидеть их с разных сторон. Во-вторых, повторение – это ключ к обучению сознания и к дверям подсознания. Поэтому мы многократно повторяем себе, кто мы такие и почему играем в монополию и космическую игру. Начнем с первого принципа. Мы квантовые воины, и для нас нет ничего невозможного. Основа нашей картины мира – квантовые законы, размышляя над которыми, мы проникаем в глубины мироздания и четко видим, как плетем энергетическую паутину. Мы плетем ее своими действиями, мыслями, словами, убеждениями и намерениями. Мы привлекаем к себе то, о чем постоянно думаем. Если поначалу эти концепции казались нам странными, то сейчас мы воспринимаем их как нечто очевидное. Это показывает, как далеко вперед мы ушли. Мы размышляем над квантовыми законами, и они становятся источником нашей силы, помогая нам плести паутину энергетикой своей сущности. Мы настраиваемся на вселенские энергетические потоки, чтобы через сознание объединиться с той энергией, которую хотим использовать. Мы знаем, каким образом осуществляется взаимодействие сознания и энергии, и используем данный процесс для осуществления своих целей. Это и есть плетение паутины, главный жизненный принцип квантового воина. Мы должны делать это каждый день. Это явные, очевидные способы, но на самом деле мы плетем паутину всеми своими действиями, закаляя характер, избавляясь от мелочных переживаний, поднимая себе настроение и радуясь жизни. Любые наши слова и поступки плетут паутину. Это происходит, когда мы размышляем над квантовыми постулатами, когда жалеем себя и когда критикуем других. Мы постоянно плетем паутину, причем не только своими словами и поступками, но и качествами своего характера. Это очень важное открытие делает для себя каждый, кто стремится стать квантовым воином. Мы являемся частью вселенской системы энергий и постоянно с ней общаемся. В каждое мгновение своей жизни мы плетем паутину. С каждым вдохом, с каждой мыслью. Поразительно. Я уже говорил, что 20-30 минут ежедневных упражнений на развитие силы разума дадут потрясающий результат, и это правда. Данные упражнения являются, так сказать, формальными занятиями, но кроме них существуют и неформальные. Они начинаются, как только мы открываем глаза утром, и заканчиваются, когда мы ложимся спать. Неформальная практика – это наши мысли и действия в повседневной жизни. Наша реакция на обиды, наши мысли во время мытья посуды или вождения автомобиля, отношение к чужим требованиям, к процессу усвоения уроков священных ран. В данном смысле вся наша жизнь – непрерывная тренировка сознания. В каждое ее мгновение мы должны делать все от нас зависящее и быть квантовыми воинами, даже когда забываем об этом и снова предаемся мелочным переживаниям. Каждый день мы воплощаем в жизнь законы квантовой реальности, и этот путь дарит нам несказанную свободу и радость. Новые привычки квантового воина естественным образом изменяют нашу энергетику, и эти перемены отражаются на всех сферах нашей жизни. Мы с радостью обнаруживаем, как становимся более жизнестойкими, как развиваются наши умственные способности, как обретаем внутреннее благородство. Мы замечаем, что обрели внутренний покой и знаем, что все происходящее с нами имеет свой смысл. Если мы сталкиваемся с трудностями, то вновь обретенная сосредоточенность и энергичность позволяет нам с ними справиться. Изменение энергетики помогает лучше понять окружающий мир, что позволяет нам принимать правильные решения и совершать правильные поступки. Чем больше у нас жизненных сил, тем лучше нам все удается. Мы больше успеваем, лучше себя чувствуем, обостряется наше чутье, углубляется связь со Вселенной. Мы живем в гармонии с миром, и чем бы мы ни занимались, чувствуем всю полноту бытия. Это путь квантового воина и путь правильный.